16. Скелли — это ходящая рядом с вами смерть. Смерть настолько бесшумная и беспощадная, что она страшнее атомной бомбы. Про последнюю вы хотя бы знаете, как она действует, и тайно надеетесь, что она прилетит не прямо на вашу голову, и вы успеете, может быть, рассмотреть грандиозное зрелище ядерного взрыва. Скелли же вы никогда не распознаете, если только они сами не решат открыться. Ужас невидимой и непонятной смерти лишил местных силы сражаться. Они прекратили воевать. Мелкие стычки — это не война, и, как следствие, растеряли навыки, жизненно необходимые для этого грязного дела. Вот и на этот раз, обдумывая и планируя операцию по захвату судна, я рассчитывал на сложный, смертельно опасный бой. Я рассуждал как человек, выросший не на земле, где война никогда не отступала слишком далеко от нас. Ее тень незримо накрывала нашу жизнь даже в самые тихие и безопасные времена. Любой подросток, никогда не видевший ни одной смерти, лишь игравший на боевых симуляторах, расскажет вам о зоне поражения, о дальности действительного огня, об эшелонировании обороны, о прикрытии. Вот и я рассчитывал, что Скелли... А сомнений в том, что на дипломатической яхте будут Скелли, не было никаких. Обнаружив мой пепелац, тут же выстроят что-то вроде противовоздушной обороны. На худой конец будут швыряться сосульками или чем-то подобным. Экипаж затеет сложное маневрирование и, вероятно, сам будет участвовать в защите судна. План состоял в обездвиживании яхты, отстреле с безопасной дистанции и подавлении таким образом активной обороны с последующей высадкой на дрейфующее судно под моим личным магическим прикрытием главной ударной силы — Аны. Все казалось намного проще. И при этом совершенно не по плану. Наконец-то обнаруженная нами яхта, кстати, намного позже, чем мы рассчитывали, и не подумала маневрировать или хоть как-то препятствовать нам. Наоборот, в безветренную, почти штилевую погоду они сбросили ход, оставаясь на постоянном курсе, как будто приглашая нас на абордаж. Обзор через трубу показал наличие лишь одной полноценной скелли и неудобно расположенный для нас привод. Видя такую ситуацию, мы решили штурмовать сбросившее ход судно под прикрытием метателя. Главной задачей последнего было удержать скелли на дистанции, препятствующей непосредственному применению искусства, и бить по ней на поражение, вздумая она атаковать нас опосредствованно. Однако скелли на борту и не подумала запустить в такую удобную мишень, как зацепившийся за судно самолет, какую-нибудь сосульку или чего-нибудь огненное. Она бросилась сокращать дистанцию, очевидно, полагаясь на само искусство. С точки зрения землянина это то же самое, как если бы вы вместо того, чтобы бить по танку из гранатомета, бросились разоружать гранаты, лепить блины из тротила, баюкая в колыбели сознание мечту о том, как сейчас одним храбрым броском прилепите мину к тупой машине и как насладитесь ее обломками после этого. Правда, надо признать, что абордаж даже при этих почти идеальных условиях оказался опаснейшим предприятием. Самолет, прицепившийся к корме яхты, немилосердно мотало. Если Анна, сидящая рядом с метателем и надежно привязанная к машине, еще могла что-то делать, то я, главная движущая сила абордажа, летал по кабине, уцепившись за канат, которым я притягивал машину к судну, как било внутри колокола. Что хуже, Я стучал своим немаленьким тельцем не только по стенам и силовому набору, но и по той же скелле, азартно отстреливавшей угрозы. Когда самолет опустился совсем низко и стало понятно, что при любом исходе мы рухнем не в море, а на палубу, я отключил привод, и мы действительно рухнули. Одна лапа в результате была сломана, машина накренилась и теперь в таком виде украшала корму. К счастью, не пострадал хвост, иначе возвращение своим ходом стало бы невозможным. Потихоньку темнело. Яхта под нашим чутким контролем, подойдя ближе к берегу, стала на якорь. Обездвиженная Анна из Келли валялась с застегнутым по всем правилам шлемом на голове и связанными руками в отключке, ожидая, пока мы разберемся с экипажем. Обнаруженные на судне две молоденькие темнокожие девочки, свита захваченной из Келли, спали не без вмешательства Анны в каюте. Большая часть экипажа сидела запертой в трюме, пока отобранная четверка во главе с корабельным плотником осваивала новую профессию авиационных механиков, приводя в порядок сломанное шасси самолета. Анна, ласково погладив капитана по плечу, отчего тот стал белее бумаги, удалилась с ним на бак. Я с некоторым даже облегчением остался контролировать ремонтников, ожидая ежесекундно жуткого предсмертного вопля капитана. Новоиспеченные авиационные специалисты в отсутствие скелли оживились, стали посматривать на приблизившийся берег и тихонько переговариваться. Пришлось крутнуть кристалл, зажатый в пальцах, и аккуратно приложить разрядом самого наглого и бесполезного моряка. Мычащее тело отнесли в трюм. На его место явился испуганный и молчаливый, зато работящий молодой матросик. Авиаспециалисты прониклись внезапным почтением к моей персоне, и берег больше не казался им таким заманчивым. Наконец им удалось поднять машину на временных опорах и заняться изготовлением сломанных деталей. Благо, на борту был запас самой качественной древесины. Посмотрев на то, что получалось у них вместо сломанной при жесткой посадке лыжи, я в который уже раз скорректировал самооценку, осознав, что мои навыки плотника и в подметке не годятся этим морячкам. Я решил поручить им переделать и вторую опору. Матросы хмурились. Мое настроение, несмотря на изготовленную бледно-розовую, твердую как камень, и на удивление легкую лыжу, тоже падало. Когда из-за надстройки появилась скелли без капитана, я немного напрягся. Отойдя от матросов так, чтобы не отвлекать их от увлекательного занятия, спросил, мучаясь нетерпением. «Ань, ну чего там? Где капитан?» Та задумчиво мотнула головой. «Плачет. Через полчаса очнется и приползет». Сказано это было без малейшего сочувствия. «Помнится, я вот не плакал. Я орал, как резанный». Она очнулась, посмотрела на меня и неожиданно погладила мою покрывшуюся короткой щетиной физиономию. «Можно и тоньше работать. По крайней мере, грязи меньше и криков нет». Мне внезапно стало нехорошо. Может, укачало, может, еще чего. Я сел на какой-то длинный ящик, стоявший вдоль стены рубки. Рядом опустилась моя скелли, и я почувствовал, что она еле держится. Обняв девушку, я погладил ее по волосам, как маленькую. Так мне стало ее жалко в этот момент. Она расслабилась, привалилась ко мне и заговорила. «Это они. Капитан мало чего знает, но все же. Повитуха с ребенком сошли в Азуре. Больше они ее не видели. Командовало всем то тело, что отдыхает сейчас в шлеме. Они получили новое судно и приказ следовать в Саутрим, сопровождать эту сестру. Все. Ну, про нашего ребенка все. А так он мне много чего интересного рассказал. Но это все больше папе будет интересно. Но это все больше папе будет интересно. Семейные дела. Неожиданно для самого себя я предложил. Может, прикончить его? Зачем? Я теперь все про него знаю, да и про экипаж этот. Теперь они наш актив. Как бы обставить все так, чтобы сестры их не трогали? Анна оторвалась от меня и вскочила. А вот к этой гадине у меня вопросы посерьезнее будут. Но на этот раз я не собирался отсиживаться в стороне. У нас. Что? Вопросы к ней у нас. Я бы поприсутствовал. Анна пожала плечами. Я поднялся тоже и показал на притихших, испуганных матросов с удвоенной энергией, сооружавших вторую лыжу. «Нам все равно ночевать здесь. Давай дождемся, пока не закончат, запрем их и займемся сестрой». Анна мотнула головой. «Мы теряем время». «Ничего мы не теряем. Уже почти темно. До утра мы никуда не денемся. Будем здесь куковать». Вот и побеседуем. Я б еще и поел, живот уже крутит от голода. А тебе надо передохнуть хотя бы часик. Скелли никуда не денется. Я кивнул головой на ее тело, лежащее на рундуке рядом с главной надстройкой. Я тут за ней послежу. Шевельнется, сразу же дам по кумполу. Она поморщилась. Не шевельнется. Я знаю, что делаю. Но я бы поела. Тебе принести? Мне бутерброд. Только ты нужный размер не донесешь. И орешка бы развести. Алкаш, — ответила по-русски моя Скелли и отправилась на камбус.